взблескивала на грани штыков у солдат. Рота, как на параде, чеканила шаг. За ней шли дружинники, не так красиво и ровно, но с тем же ощущением своей свободной силы. Это ощущение передавалось и людям, несущим кумачевые лозунги революции, и толпе горожан, разлившейся вдоль тротуаров, не умолкая, резали морозный воздух то Марсельеза, то смело товарищи в ногу, а чаще всего призывные волнующие мелодии варшавянки. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут, но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочие дела. Вера шагала рядом с Савой, бросала на него влюбленные взгляды и вся, отдаваясь мечте о счастье, как клятву, выговаривала слова песни. «Станем ли, братья, мы дольше молчать? Наших сподвижников юные очи может ли вид эшафота пугать?» У нее давно зажило расшибленное плечо, и вернулись прежние задиристость и веселость. Агафья Степановна тоже поправилась. Филипп Петрович вдруг сбросил свою раньше времени одолевшую было его старческую немочь. В доме стало по-прежнему все хорошо. Отчего и не быть снова веселой. Ну, а если прибавить еще, что Савва с матерью вел тихий разговор, который до слова подслушала Вера сквозь дверь, и мать сказала Савве, что свадьбу нужно бы сыграть перед Масляной, и еще, если своими глазами и тоже тайком Вера видела купленную для нее фату, тонкую и серебристую, как летнее облачко, и белые восковые цветы, то Лиза, пригибаясь против ветра, несла расшитое золотыми словами красное знамя. Оно шумно трепетало у нее над головой, а когда ветер спадал, мягко струилось по плечам. Лавутин спрашивал, не тяжело ли? Лиза готова была со знаменем в руках обойти всю землю вокруг. Ветер бил прямо в грудь, а знамя, казалось, летело ему навстречу, и оттого становилось хорошо и легко. Не поворачивая головы назад, Лиза чувствовала, что за нею, нет, не за нею, за знаменем могуче льется река человеческая, и вся сила, вся мощь этой реки неведомым током вошла в полотнище кумача, пылающего высоко над резки, зажатым в ее руках. Она несет в себе эту силу. Разве может она устать? Передние ряды остановились у крыльца городской управы, и толпа стала их обтекать, заливая всю площадь. Солдаты построились полукругом внизу, дружинники поднялись по ступеням крыльца. «Давай флаги! Знамена сюда!» — кричали они. «Оратора! Речь!» Лиза и другие, кто был с флагами, протиснулись сквозь строй солдат. Терешин подтолкнул Порфирия. «Давай сегодня ты!» Тот не заспорил, и под крики «Да здравствует революция!» братьям-солдатам рабочий привет потянул за собой заговору и вместе с ним взошел на крыльцо. Порфирию уже не раз приходилось говорить на митингах и рабочих сходках, но тут он сперва стушевался, слишком много собралось на площади народу, и еще волновал вид штыков, встопорщенных к небу. Было обычным думать о них только как об угрозе себе, а тут они сияли спокойным холодным блеском, свидетельствуя о силах революции. Порфирий повел глазами, увидал знакомые лица Веры и Савы, Севрюкова, Вани Мезенцева, дальше мохнатую шапку Ивана Герасимовича и рядом с фельдшером Алексея Антоновича. А вон и Дарья, сестра. Сорвала платок с головы, машет ему. А вон Нечаев и Филипп Петрович вместе с женой приволокся. Финоген кому-то на плечо подсаживает парнишку. Свои, свои товарищи. И то, что среди них промелькнула сухонькая фигурка лакричника, наглая рожа Григория и его просторный тулуп, под которым легко спрятать лом или дубинку, Порфирия уже не растревожила.